11. Мы с Фрэнсис уже несколько недель пытаемся найти квартиру. Мы зря только стерли ноги, потратили кучу денег на бензин, разъезжая по Лондону, и получили сильный удар по самолюбию. Мне начинает казаться, что все это абсолютно бесполезно. Подругу Фрэнсис, актрису по имени Миранда, ангажировали на сезон в Эдинбурге. Она снимает квартиру на последнем этаже дома в районе Бейсвотер. Миранда в курсе наших проблем и разрешает несколько месяцев пожить в ее квартире. Мы проезжаем Гайд-парк и останавливаемся около элегантного дома на Барк-Плейс в районе Бейсвотер Роуд. Дом настолько роскошный, что я не верю. Неужели мне разрешат войти внутрь, не говоря уже о том, что мы сможем там жить? Дом в свое время принадлежал лорду и леди Даннет. Понятия не имею, кто они такие. А в настоящее время им владеет оперная певица-сопрано Пенни. В квартирах этого четырехэтажного дома большие комнаты, увешанные картинами и заставленные разными предметами искусства, а комнаты на последнем этаже немного поменьше. В зале на первом этаже стоит огромное и даже настроенное пианино, а из больших окон открывается вид на небольшой внутренний сад с огромной березой. Окно нашей спальни выходит на верхушку этой прекрасной березы. Можно подумать, что мы живем в домике на вершине дерева. На тот момент я еще никогда не жил в более роскошном доме, чем этот. Бейсвотер находится в центре Лондона, буквально в минуте ходьбы до Гайд-парка, магазинов и ресторанов на улице Квинсвей. Кажется, район вообще никогда не спит. Это идеальное место для супружеской пары, находящейся в поисках работы, гламура и радости жизни. В этом районе живут представители разных национальностей. Итальянцы, пакистанцы, индусы, русские и турки. Все очень живописно и колоритно. Поблизости расположено казино, круглосуточный магазин, и поговаривают, что тут даже есть люкс-бордель, а может даже два. В общем, это место, в котором жизнь бьет ключом. Мы чувствуем, что нам ужасно повезло пожить здесь хотя бы какое-то время. До этого мы меняли место жительства каждую неделю, а сейчас судьба дарит нам сразу несколько месяцев без того, чтобы думать о крыше над головой. Денег у нас нет, но, слава богу, у Стюарта есть план. Мы запишем две песни Стюарта – «Nothing Achieving» и «Fallout». Я буду петь и играть на басу, а он на барабанах и на гитаре. Стюарт играет на гитаре лучше, чем Генри. Потом мы закажем пластинку на фабрике RCA в городе Дарем и сами будем развозить ее по музыкальным магазинам. Меня вдохновляет страсть и предприимчивость Стюарта, в особенности на фоне, как мне кажется, весьма вялого поведения и склонности к затягиванию, которую я наблюдаю в музыкальном бизнесе. Энергия Стюарта – это глоток свежего воздуха, и я этому очень рад, хотя наша музыка мне, если честно, не очень. Мы устраиваем фотосессию на крыше дома, в котором находится сквот клана Коуплендов. Февральский день, холодно, унылое серое небо над головой. На Стюарте и Генри солнечные очки, отчего они выглядят как идиоты или мафиози, в зависимости от того, какое объяснение вам ближе. Я на фото выгляжу мрачным, потому что думаю только о том, чтобы побыстрее закончилась съемка. Приблизительно в это время я знакомлюсь с Майлзом Коуплендом, который позднее стал нашим менеджером, Свенгали, ментором и агентом-провокатором. Майлз Копленд III – старший из братьев. Он ужасно умный, суперсерьезный и своевольный. У него репутация высокомерного, беспощадного и знающего человека. Он мне понравился с первого взгляда, хотя прошел как минимум год до того, как Майлз запомнил мое имя и начал оказывать влияние на мою музыкальную карьеру. В начале нашего знакомства он занимался совершенно другими проектами. Чтобы понять его, а также остальных братьев, необходимо сказать несколько слов про их отца Майлза Коупленда, который придумал аферу с заселением братьев в квартиру в районе Мэйфэйр. Майлз Коупленд-старший был одним из основателей ЦРУ и во время войны работал на управление стратегических служб в Ливане, Сирии и Египте. По его словам, он принимал активное участие в свержении правительств, отдавал приказы о ликвидации политиков и за кулис управлял рядом коррумпированных режимов на Ближнем Востоке. Потом ушел из ЦРУ и стал вашингтонским лоббистом и автором книг на тему самых разных вопросов, касающихся разведывательных служб. Советский шпион Ким Филби был другом Майлза и жил в Бейруте, поблизости от дома Коуплендов. Стюарт неоднократно говорил, что его отец задолго до раскрытия Филби считал его предателем, но моей любимой историей, связанной с Коуплендом-старшим, была вот эта. После того, как свитки Мертвого моря нашли в 1947 году в пещерах Кумрана, их отправили в штаб-квартиру ЦРУ в Дамаске. Коупленд-старший и его коллеги-шпионы не могли хорошо рассмотреть документы в маленьком и тускло освещенном помещении. Чтобы разобраться, что им прислали, шпионы поднялись со свитками на крышу здания. Как только они развернули один из древних свитков на раскаленном бетоне крыши, подул сильный ветер, поднял свиток в воздух и развеял его на тысячи мельчайших кусочков. После этого Майлз и другие шпионы спустились с крыши и решили передать свитки археологам. Иногда я думаю о том, что же было написано на том бесследно исчезнувшем свитке. Майлз воспитал и дал образование своему старшему сыну в надежде, что тот станет бизнесменом, предпочтительно в нефтянке. Старший из братьев Майлз мог бы пойти по такому пути, если бы не влюбился в рок-н-ролл, когда был менеджером местной бейрутской группы, в которой Стюарт играл барабанщиком. После переезда в Лондон Майлз с переменным успехом работал менеджером таких групп, как Wishbone Ash, Caravan и Climax Blues Band. Майлз был старшим сыном династической семьи и создал целую империю агентств, занимающихся вопросами менеджмента, организации гастролей групп, а также звукозаписи и управления авторскими правами исполнителей. Он управлял огромной махиной, поэтому был человеком высокомерным. Стюарт планировал издать наш сингл на принадлежавшем брату лейбле Illegal. Когда я познакомился с Майлзом, он только начинал оправляться после того, как сильно прогорел в музыкальном бизнесе. У него был скромный офис на Драйден-стрит в здании Dryden Chambers, неподалеку от Оксфорд-стрит. В то время он был менеджером Челси и Картинос, а также в музыкальном смысле более интересной команды Сквиз из Детфорда. Кроме того, Майлз предоставлял помещение человеку, писавшему про панков, и редактору фанзина Sniffing Glue Марку Пи. Полное имя – Марк Перри. В 76 году под влиянием группы The Ramones основал панковский фанзин Sniffing Glue and Other Rock'n'Roll Habits. Издание перестало выходить в августе 77 года, как только Перри потерял интерес к панку и занялся группой Alternative TV. Майлза совершенно не интересовали планы Стюарта стать панк-музыкантом, потому что он и так был менеджером панк-группы Челси и Картинос, а также сотрудничал с Марком Пи. «Послушай, Стюарт», – орал он с сильным южным акцентом так громко, что все было слышно за дверью его офиса. «Вот Джин Октобер, вот это настоящий панк! Петь нифига не умеет, но это самый настоящий стритовый парень! А у тебя в группе, как его там, Смик! Он, черт возьми, джазовый певец!» Джин Октобер был вокалистом, фронтменом лондонской группы Челси, а также одним из ключевых персонажей движения панков. «Его зовут Стинг», – раздраженно поправлял брата Стюарт. «Да какая разница?» – восклицал Майлз и выпроваживал младшего брата из своего кабинета. Мнение Майлза улучшилось, когда он услышал наш сингл, но не настолько, чтобы предложить стать нашим менеджером. Тем не менее, он разрешил Стюарту, как бедному родственнику, пользоваться при необходимости телефоном в своем офисе в комплексе Dryden Chambers. В первые месяцы после знакомства со Стюартом моим самым любимым Копландом стал средний брат, ветеран войны во Вьетнаме и басист-любитель. В отличие от своих братьев, у него не было ярко выраженного желания преуспеть. Он был спокойным и приятным в общении человеком, участвовавшим в качестве пехотинца в войне, после чего понял, что в этой жизни важно, а что нет. Казалось, что его уже ничто не могло удивить. В отличие от братьев, склонных к истерическим тирадам, этот парень был тихим и уравновешенным человеком, на которого можно было положиться. Он всех называл Лероем. И раз уж все остальные оказались Лероями, то и самого себя он называл точно так же. Я общался с ним больше, чем с другими братьями, и слушал его смешные, но в основном страшные рассказы о пережитом во Вьетнаме. «Блин, Лерой, я был радистом в пехоте перед Тетом!» Тетское наступление. Наступление Тет или новогоднее наступление. Название первого широкомасштабного наступления коммунистических сил во время войны во Вьетнаме в 1968 году. Тетское наступление принято считать переломным моментом войны, после которого общественное мнение в США утратило веру в возможность победы во Вьетнаме. Узнав, что нас в первый раз отправляют на патрулирование территории, весь взвод тут же закинулся кислотой. Мы чуть от страха не обосрались. Мне кажется, что мы просто все время ходили вдоль периметра лагеря. Понятия не имею, что бы произошло, если бы на нас тогда напали. Самое смелое, что я сделал за все это время, было уходом однажды ночью в самоволку, чтобы сходить во вьетнамский бордель с моим приятелем Лероем. Вьетконг тоже ходил в этот бордель. Они входили через главный вход, а мы просачивались через задний. Девушки ничего не говорили. Деньги – это деньги, как ты сам понимаешь. Несмотря на всю свою скромность, Иэн уехал из Вьетнама сержантом, был награжден бронзовой звездой и четырьмя медалями. Он бы поехал во Вьетнам на второй срок, если бы его не подставили и не приняли с наркотиками, пока он находился в отпуске в Лондоне. Если бы суд доказал его вину, то его бы могли отдать под военный трибунал и, скорее всего, посадить на долгое время в тюрьму. Однако суд признал его невиновность, а из-за отсрочек в судебном процессе во второй раз во Вьетнам его уже не отправили. Что, вполне возможно, спасло Иэна от смерти. Со временем Иэн стал моим агентом. Много лет спустя я выступал в Хошимине, бывшем Сайгоне, и он поехал во Вьетнам со мной, чтобы еще раз увидеть места, где умирали его друзья, и сам он стал взрослым. На следующую четверть века моя жизнь стала настолько неразрывно связана с тремя братьями, что они превратились почти в членов моей семьи со всеми вытекающими из этого плюсами и минусами. В Evening Standard я вижу объявление под заголовком «Ваша собственная квартира за 30 фунтов в неделю». Я не уверен, что у нас есть даже минимальный шанс получить такое жилье, но этот дом расположен на Лестер-сквер в районе Бейсвотер. Для нас этот район уже стал частью весьма туманного рецепта будущего успеха. Мы звоним в контору и на следующий вечер едем смотреть еще недостроенные квартиры. Видим, что на большом участке земли стоит дом жилищного кооператива, и нам говорят, что заселение начнется через несколько месяцев. В доме есть 6 подвальных квартир, каждая из которых состоит из большой гостиной, спальни и кухни. Мечтать никто не запрещал, но я не думаю, что у нас много шансов быть принятыми в члены этого кооператива. А если и примут, у нас все равно нет мебели, только одно плетеное кресло из Ньюкасла. Я стою в пустом подвале без дверей и окон и представляю себе, как все будет красиво, когда в квартире будут ковры, занавески, диван, кресло, камин и полка с книгами. Мне нравится, что это подвал, находящийся ниже уровня улицы, словно это пещера или окоп, из которого мы можем планировать захват города, чувствуя себя при этом в полной безопасности. Фрэнсис говорит, что большая часть потенциальных жильцов являются актерами. То есть, по социальному положению, эти люди близки к нам. Мы подаем заявление на прием в кооператив и ждем. Тем временем новости из Ньюкасла о Last Exit не радуют. Стало ясно, что Ронни и Терри не собираются переезжать в Лондон. Я размышляю о том, какие планы у Джерри, и пишу страстное письмо с уверениями, что я верен нашей группе, но только в том случае, если они переедут в столицу. Ответ я получаю только от Джерри. Он пишет, что приедет в Лондон, остановится у друзей на юге города и разведает обстановку. Только после этого я признаюсь ему, что работаю со Стюартом и без особого желания стал фронтменом панк-группы. В голосе Джерри слышится явное недовольство, но он говорит, что в любом случае приедет в Лондон. Кажется, что группа Last Exit прекратила свое существование. Штаб-квартиру The Police на Грин-стрит осаждают приставы. Копленды понимают, что теряют квартиру, но мы продолжаем репетировать до самого последнего момента. Мы со Стюартом начинаем злиться на Генри, потому что тратим уйму времени, обучая его игре на гитаре, но, судя по всему, это пустая трата времени. Генри милейший парень, но он явно не тянет, и я чувствую, что у меня нет времени, чтобы ждать, когда он станет настоящим музыкантом. Все очень зыбко, и мысли, что The Police может преуспеть, теперь кажутся мне такими же нереалистичными, как надежда на успех Last Exit. Но последние, по крайней мере, были хорошими музыкантами и умели играть. Майлз придет к нам на помощь, хотя при этом он будет помогать главным образом самому себе. У него есть свои планы, и очень часто они касаются уменьшения расходов. После того, как панк местного разлива изменил британскую музыкальную индустрию, планирующий расширение своей империи Майлз решил привести в страну на гастроли несколько американских групп. Johnny Thunder and the Heartbreakers, Wayne County and the Electric Chairs и Cherry Vanilla. Cherry Vanilla – актриса и певица, которая в конце 60-х сотрудничала с Энди Уорхолом, а позднее стала пресс-агентом Дэвида Боуи. Эта рыжеволосая особа прибыла в Англию вместе с гитаристом, американцем итальянских кровей Луисом, пианистом-геем из Коста-Рики по имени Зекка и менеджером Максом. Макс – скрытый, клозетный гей, спокойный, ровный, утонченный, с копной курчавых седых волос и в очках. Он предан Cherry до мозга костей. Cherry и Луис – пара, хотя она старше его на 10 лет. Своих барабанщика и басиста они оставили в Штатах, потому что Майлз сказал, что предоставит им этих музыкантов в Англии. Майлз решил, что мы со Стюартом будем играть с Cherry Vanilla. Он экономил на авиабилетах для двух музыкантов, что было решающим аргументом. Стюарт согласился стать барабанщиком Cherry Vanilla и за меня решил, что я буду басистом этой группы. При одном условии. The Police будет разогревать перед выступлением хедлайнера. Это соглашение оказывается выгодным для всех. Мы со Стюартом легко потянем два сета за вечер, сэкономим на транспортных расходах и воспользуемся звуковым оборудованием хедлайнера, а заодно немного заработаем. Мы начинаем репетировать. Целыми днями мы разучиваем репертуар Cherry, а потом до самого утра пытаемся натаскивать Генри. Мы измотаны и истощены, но очень рады самому факту наличия работы. Луис и Зекка – отличные музыканты, настоящие профессионалы с большим опытом. Cherry, цитируя текст одной из ее песен, говорит, что родилась на Манхэттене, хотя на самом деле она из Квинс. Она вообще клубок милых противоречий. При первом знакомстве Cherry кажется скромной девушкой, только что снявшей с себя обеты католической монахини, но ее сценический образ – это чистый бурлеск с текстами весьма сладострастного содержания, спетыми в сексуальной манере Мэй Уэст. Можно легко представить, что подобные тексты выдает проститутка, зазывающая клиентов. На сцене Cherry выступает в обтягивающих черных штанах и топе на огромном бюсте, на котором стразами блестят и переливаются слова «Оближи меня». Во время выступления я чувствую себя на сцене совершенно лишним. Приблизительно так же я чувствовал себя, когда на севере играл во время выступлений стриптизерш. Первым номером программы «Черри» идет композиция в стиле свинг-джаз с сильной партией баса. Я уверен, что партия баса точно сбила бы с толку, а возможно и очень разозлила настоящих панков из Рокси. Клуб Рокси, английский «The Roxy», легендарный лондонский панк-клуб, открывшийся в 1977 году. Клуб просуществовал всего год, но за это время здесь отыграли практически все значимые панк-группы 70-х, за исключением Sex Pistols. Clash, Damned, Buzzcocks, Slaughter and the Dogs, Eater и другие. Впервые после переезда в Лондон я чувствую, что играю актуальную и современную музыку, хотя это всего лишь бурлеск, маскирующийся под новую волну. В репертуаре The Police уже около 10 композиций. Все они, за исключением моей песни Landlord, написаны Стюартом. Я не чувствовал в себе достаточно вдохновения и уверенности в собственных силах для написания чего-то еще. Эти 10 песен мы отыгрываем в таком умопомрачительном темпе, что наш сет продолжается всего 10 минут, с учетом композиции, спетой на бис. Для меня это были 10 изнурительных минут, когда я пытался поспевать за невероятной скоростью Стюарта на барабанах и подстроиться под кривые аккорды Генри. Стюарт – великолепный барабанщик, энергии которого вполне достаточно, чтобы заставить крутиться турбины небольшой электростанции. Но, как мне кажется, ему надо расслабиться и быть чуть спокойнее. Каждая из наших песен – это сумасшедшая гонка. Такое ощущение, что своей игрой Стюарт хочет загнать барабанную установку не просто на ближний к публике край сцены, а заставить ее протаранить толпой и оказаться у противоположной стены клуба. Меня постоянно мучают сомнения, что наша программа не очень музыкальна, но Стюарт не разделяет мою точку зрения. Для него все это чистый кураж, сплошное возбуждение, поэтому мне остается только одно – стараться от него не отставать. На самом деле у меня нет никаких других вариантов. Я переживаю, что меня может ждать в будущем, и начинаю молиться. В детстве у меня было много вопросов к религии, но я упорно сохранял связь с миром духовности и веру в то, что в конце концов высшие силы меня простят, потому что поймут сомнения и колебания, которые я испытывал. Поэтому сейчас, проснувшись ночью, я начинаю читать молитву, и это меня успокаивает. 5 десятилетий чтения молитв равно 50 молитвам «Аве Мария». И хотя слова от бесконечного повторения начинают терять смысл, они превращаются в успокаивающую мантру, которая помогает забыть переживания о судьбе нашей семьи. Латинская «Аве Мария», «Радуйся, Мария», католическая молитва к Деве Марии. Эту молитву называют также ангельским приветствием, так как ее первая фраза представляет собой приветствие архангела Гавриила, сказанное им Марии в момент Благовещения. В византийском обряде молитве «Аве Мария» соответствует песнь Пресвятой Богородицы. С детских лет мне было гораздо проще представить себе женское божество, такое, которое церковникам хватило ума не извести в патриархальной, женоненавистнической чистке, которая, чуть было, не приговорила ее саму. Еще в детстве Мария, звезда морская, стала моей любимой богиней. Я представлял ее себе в виде женщины, реющей над волнами, с синим шлейфом, со звездами вокруг слегка наклоненной головы, со скромно потупленным задумчивым взором. Ее улыбка была нежной, венерианской, бесконечно терпеливой и полной сострадания. Она была существом, способным заступиться за меня в судный день. Мой самый любимый в детстве гимн заканчивался словами «Дева, пречистая звезда моря, молись за странника, молись за меня». Когда я вырос, то чувствовал, что с непорочным зачатием что-то не то. Я надеюсь, что мои мысли не были богохульными, но я не мог взять в толк, почему Господь, создавший святой и удивительный механизм секса, решил не использовать его, чтобы выпустить Христа в мир, который активно пользовался этим изобретением Господа. Мне казалось, что это чудо является излишним. Так или иначе, теперь я начал каждую ночь молиться Господу или богине о том, чтобы они нас сохранили. Просить высшие силы, чтобы дали нам квартиру, мне кажется слишком мелким и корыстным. И чудо происходит. Жилищный кооператив принимает нашу заявку и предоставляет подвальную квартиру номер 28 на Лестер-сквер. Мы с Фрэнсис счастливы, и я про себя благодарю Деву Марию. Теперь нам нужны деньги, чтобы заплатить задаток. 1100 фунтов плюс первый месяц квартплаты. Отец Фрэнсис дает нам в долг 500, мой отец говорит, что даст 200. У нас остается несколько месяцев до того, как квартиры достроят, и надо будет внести эту сумму. Поэтому нам надо начать зарабатывать и откладывать.